Глава 38. Пролетарии всех стран, соединяйтесь. Скоро семейство Баче переселилось на хуторок, но это произошло не сразу. Сначала переехал Василий Петрович, чтобы еще до наступления весны вступить во владение хозяйством и привести его в порядок. Тетя вместе с мальчиками должна была еще некоторое время оставаться в городе, чтобы передать кому-нибудь квартиру и сдать на хранение мебель. Мальчики продолжали по-прежнему ходить в гимназию, так как за их право учения успели заплатить в начале учебного года. Что будет дальше, зависело от того, насколько успешно пойдет хозяйство. Снова стал захаживать Гаврик. Осенью он выдержал экстерном за 3 класса, и теперь Петя готовил его к экстернам за 6 классов, уже не отказываясь получать по полтиннику за урок. Гаврик продолжал работать в типографии одесского листка. Теперь он был не рассыльным, а учеником-наборщиком, и недурно зарабатывал. Иногда он приходил вечером прямо с работы, распространяя вокруг себя едкий таинственный запах типографии. Он оказался очень способным учеником и уже кое в чем обогнал своего учителя. Приходя в квартиру, Бачей он же не стеснялся, как прежде. Держался свободно и однажды даже принес 0,5 фунта карамели к чаю. Вручая тете маленький кулек, перевязанный шпагатиком и прицепленный к верхней пуговице его пальто, он сказал: «А это позвольте вам презентовать к чаю. С получки, раковой шейки, абрикосовой, я знаю, вы любите». Беда, свалившаяся на семейство Бачей, еще как бы больше сблизила Гаврика с Петей. Гаврик не только сочувствовал Пете, что гораздо важнее, вполне понимал его положение. Впрочем, на всю эту историю у него был свой особенный, совершенно определенный взгляд, который он свободно высказывал. То, что Василия Петровича выгнали из училища Файга, было хотя и очень неприятно, но неизбежно, потому что лучше подохнуть с голоду, чем работать такого паразита и хабарника. В этом Гаврик вполне одобрял Василий Петрович. А то, что за полцены загнали пианино и взяли в аренду хутор, это он решительно не одобрял. Так не мог поверить, что его интеллигентное семейство смогло собственными силами обрабатывать землю. Да вы же в этом деле ровно ничего не понимаете, только натрете себе на руках мозоли и прогорите. Тоже мне столыпинские отрубники, — прибавил он с улыбкой. Петя заметил, что за последнее время Гаврик любой вопрос сводил к политике. — Да, но что ж было отцу делать? — сказал он с раздражением. — Что делал, то и делать. Учить людей наукам. Учитель должен учить. — А если запрещают? — Ну, брат, учить людей не запретишь. — Каких людей? Где они? — Нашлись бы, если поискать, — уклончиво сказал Гаврик. — Ну, давай заниматься дальше. Иногда после занятий Петя шел немножко проводить Гаврика и, бывало, провожал его до самых ближних мельниц. По дороге они много разговаривали, и Гаврик уж не был так скрытен, как раньше. Петя узнал, что в городе существует комитет Российской социал-демократической рабочей партии, состоящий из беков и меков. Беки — это большевики, а меки — меньшевики. Между ними идет размежевание. Терентий и вся его компания принадлежит к бекам. В Праге недавно кончилась партийная конференция. Этот самый Ульянов, он же Ленин, он же Фрей, которому через Петю послали письмо, победил меков, и теперь есть настоящая революционная партия рабочего класса. — Революция будет? — спросил Петя, вспомнив мадам Васютинскую. Ее страшные глаза бегающие, как у сумасшедшей. — Все будет, — сказал Гаврик. — Дай так собраться с силами. Будет, по-моему, белка, будет свисток. Однажды он вытащил из кармана грязный полотняный мешочек, наполненный чем-то тяжелым, и повертел перед Петиным носом. — Видал? — сказал он, подмигивая. — Что это? Ушки? — спросил Петя с удивлением. Он никак не предполагал, что Гаврик до сих пор может заниматься подобными глупостями. — Ага, — утвердительно сказал Гаврик. — Может, сыграем? И глаза его лукаво прищурились. Петя протянул руку. — А ну, покажи, не лапы и не купишь, — строго сказал Гаврик и спрятал мешочек за спину. Петя понял, что это не ушки, а что-то совсем другое. Это, наверное, такие самые ушки, от которых когда-то чуть не взорвалась вся наша кухня, — сказал Петя, вспомнив, как подпрыгнули на плите кастрюльки и как повисла прилипшая к потолку лапша. — Не совсем такие. Ну, вроде, — сказал Гаврик, которому, видимо, очень хотелось похвастаться, но он никак не мог решиться. — Еще, брат, посильнее. — Покажи, — взмолился Петя, сгоравший от любопытства. — Так не сейчас. — А когда же? — Не будь таким любопытным, — сказал Гаврик и спрятал мешочек глубоко в карман штанов. Петя обиделся и больше уж не просил, всю дорогу молчал. Когда друзья дошли до депо, Гаврик завел Петю за угол, а, оглянувшись по сторонам, вынул мешочек и развязал его зубами. Он высыпал что-то на ладонь и протянул к глазам Пети. Это были какие-то металлические палочки, штифтики, от которых пахло сильно типографией. «Литеры!» — таинственно сказал Гаврик. Петя не понял. «Типографский шрифт! Буквы!» До сих пор Петя еще никогда не видел настоящего типографского шрифта. Правда, в детстве ему однажды подарили игрушечную типографию «Победа». Жестяную плоскую коробочку, в которой помещались несколько десятков резиновых букв и подушечка, пропитанная штемпельной краской. Вытаскивая буквы особыми железными щипчиками, можно было набрать несколько слов и получить неровный лиловый отпечаток с полосками между строк. Это было, конечно, совсем не то. — И ты сам умеешь набирать и печатать? — спросил Петя. — Спрашиваешь. — Будет точно так же, как в газете? — Будет точно так же, как в газете. — А ну, набери что-нибудь. — Что-нибудь набрать? — спросил Гаврик и задумался. — Ну, ладно, что-нибудь наберу, так пойдем подальше. Они обогнули депо, пролезли под товарными вагонами, сбежали вниз с высокого железнодорожного полотна и очутились в глубоком кювете, поросшем сухим прошлогодним бурьяном. Здесь они сели на землю, и Гаврик, вынув с кармана стальную штучку с медным зажимом, который назвал «верстатка», довольно быстро стал складывать литеры в длинную строчку. Потом достал огрызок карандаша, потер буквы графитом. Он снова порылся в своих бездонных карманах, вынул кусок чистой газетной бумаги, приложил к ней набор и постучал по ней кулаком. «Готово!» И он притянул Пете бумажку, не выпуская ее, впрочем, из пальцев. «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» — прочел Петя странные слова, слабо, но четко оттиснутые на бумаге настоящими газетными буквами. «Что это?» — спросил Петя, восхищенный ловкостью и быстротой, с какой Гаврик все это проделал. «А вот то самое!» — сказал Гаврик, и, разорвав бумажку на 16 частей, пустил клочки по ветру. «Но имей в виду...» — строго прибавил он и поднес к Петиному лицу указательный палец, пахнущий керосином. — Можешь не сомневаться. Гаврик вплотную подошел к Пете, дыша ему в ухо, быстро прошептал. — Я этого шрифта уж накрал. 15 мешочков.